Глава вторая. Предельно настоящее мгновение. Теперь уже должно быть ясно, что сутты — это не просто красивые строфы. Это полные смысла, пошаговые инструкции, изложенные с предельной ясностью, которые нужно практиковать здесь и сейчас. Одно из наиболее известных высказываний Будды Гатамы было единственным словом – «эхи пасико». Возможно, это все, что нужно, чтобы вызвать глубокое пробуждение к тому, как все есть, к Дхамме. Мы можем увидеть своими глазами, что это неожиданно мощное выражение не объект, за который можно ухватиться в качестве окончательного ответа. Скорее, оно показывает направление, куда стоит устремить наше внимание. Когда ум удивляется или теряется в мыслях, мы должны прийти и увидеть, как быстро все происходит внутри нас. Возникают мысли, фразы, предложения, обсуждения, звуки, ощущения, картины, запахи, касания, прикосновения, фантазии, мечты, волнение, постоянное биение сердца, непрекращающееся расширение и сжатие легких, мерцание света в глазах и множество других событий, и все они происходят одновременно. Когда мы пытаемся разобраться даже с одной из этих вещей, мы обнаруживаем, что тут же возникает много других удивительных переплетений. Все они появляются, исчезают. В Махакачана Бхадди Каратта Сутте монах Махакачана советует обращать внимание на каждое возникшее в настоящем состоянии. Это означает буквально все, что бы ни происходило прямо сейчас. Потом на происходящее в следующее мгновение. Сейчас. Если мы обращаем на это внимание без облечения в слова и понятия, то все, что мы заметим, это приход и уход. Происходит только это. Явления обретают существование и прекращают существование. Из Бхадди Каратта Сутты. Не стоит уходить вслед за прошлым или надеяться на будущее, ведь то, что прошло, уже оставлено, а будущее еще не наступило. Возникающее сейчас состояние, каждое, видя ясно с прозрением, непреодолимо и непоколебимо. Зная это, пусть практикует мудрец. Усилия нужно прилагать прямо сегодня. Кто знает, может, завтра наступит смерть. Ведь ничем не подкупишь огромное воинство смерти. Для того, кто пребывает так, с рвением, неустанно днем и ночью, славная для него даже единственная ночь, сказал мудрец, полный спокойствия. Маджхима Никая. Никто не может заставить кого-то другого испытать непостоянство. Только вы сами можете увидеть его внутри себя. Как подчеркивает Маха Качана, сейчас единственное время, которое у нас есть, чтобы заниматься этим исследованием. Наше тело, наша замечательная возможность, будет длиться только на протяжении этого времени. Три признака существования. Непостоянство, к которому у вас есть прямой доступ во время медитации, это непрекращающиеся изменения, и так было всегда. Это один из трех признаков существования, о которых сказано, что они верны для всех существ и для всех видов существования. Первый. Все обусловленные вещи непостоянны, аничча. Второй. Все обусловленные вещи неудовлетворительны, дукха. И третий. Никакие явления не обладают отдельной сущностью «я», анатта. Мы наблюдаем изменения в других людях и других вещах, но зачастую не внутри себя, если мы специально не обращаем взгляд внутрь. Наши тела, ощущения, восприятие, мысли и виды сознания большую часть времени кажутся нам одними и теми же. Даже если такие вещи очевидны при взгляде снаружи, было бы смешно сказать кому-то: «Эй, ты все время меняешься!» Для того, чтобы постоянный процесс перемен обладал освобождающим действием, его нужно познать на глубоком и личном уровне. Его нельзя выучить и запомнить. Дхамма познается, когда наша внутренняя способность видеть начинает смотреть на созвездие в самой глубине «я» без предубеждения. Бханта, что случилось? Иногда люди, которые не видели меня лет 20, удивляются, когда встречают меня в эти дни. Они спрашивают: «Бханта, что случилось?» «Ничего особенного. Мне кажется, вы изменились», — говорят они. Я не поворачиваюсь к ним и не спрашиваю: «Вы думаете, вы не изменились?» Они видят меня состарившимся, с морщинами на лице и седыми волосами. Даже мои щеки впали. Все во мне проявляет признаки старости. Я тоже вижу их впалые щеки, седые волосы и морщины на коже. Мы видим, что происходит с друзьями и знакомыми, но при этом не замечаем, что происходит с нами самими. Это напоминание, включенное в приглашение прийти и увидеть. Если мы не видим признаки старости в своем теле, то можем смотреть с пренебрежением на других, кто покрылся морщинами, как и мы сами. Чувствовать себя молодым приятно, если мы вообще обращаем на это чувство внимание. В то же время, глубоко внутри мы испытываем все проявления старения. Забываем имена, теряем аппетит и обоняние, хуже чувствуем кончики своих пальцев, плохо спим, чаще встаем по ночам, чтобы пойти в туалет, медленнее двигаемся. Это только некоторые из распространенных напоминаний тела о том, что оно стареет. Принятие старения – признак здравого ума. Как только мы сделали это, мы не раздражаемся, когда не можем функционировать с теми же ловкостью, гибкостью и быстротой. Отвержение старости может привести к тому, что мы легко выходим из себя, если все идет не так гладко, как когда мы были молоды. Старение – это встроенное напоминание. Отталкивать от себя то, что уже случилось – бесполезная и обманчивая стратегия для поиска счастья. Непостоянство, страдание и безличность существуют вне зависимости от того, появляется Будда или нет. Просто посмотрите. Все стареет, все меняется. Принцип обусловленности тоже действует вне зависимости от того, появляется какой-либо Будда или нет. Вещи и закономерности вещей зависят от других закономерностей и вещей. Исчезновение и возникновение не случаются спонтанно, без процессов, которые уже были запущены. Если вы посмотрите вокруг, вы тоже это увидите. Будда обобщил зависимое возникновение так. Если есть это, есть то. С возникновением этого возникает то. Если нет этого, то нет того. С прекращением этого прекращается то. Самьютта Никая. Будда принял приглашение войти в Дхамму. Он следовал пути Дхаммы и распознал глубоко заложенную непредсказуемость в себе и во всем. Проследив каждую основополагающую обусловленность до ее истока, Будда увидел конец повторяющегося цикла рождения и смерти. Возможность прийти и увидеть приглашает всех искателей исследовать природу явлений, Дхамму. Будда был проницателен в своих экспериментах. Он очень тщательно описал, где и как изучать элементы, их качество и их взаимосвязь в отношении причины и следствия. Он наставлял тех, кто стремится к освобождению ума, самим увидеть непостоянство, неудовлетворительность и безличность. Такое исследование не ограничено личностью, потому что непрекращающиеся изменения происходят в любом теле, в любой груди элементов или собрании понятий все время, вне зависимости от идеологии, мнения, доктрины, цвета кожи или пола. Это приглашение вернуться домой. Так сказать, вернуться домой к нашему истинному «я» и увидеть, что там было с самого начала. На самом деле, каждая сутта, произнесенная Буддой, направляет нас обратно к нам самим, напоминая об имеющейся у нас возможности вернуться в родной дом, а именно о том, что когда мы держим свой ум в надлежащих границах или умелых пределах, как это описано в базовых учениях о четырех основах осознанности, мы испытываем облегчение. Мы можем увидеть, что наш настоящий дом простирается намного дальше традиционных ограничений времени и пространства. Будда постоянно призывал смотреть внутрь себя. Будьте сами себе светильником, были его последние слова перед смертью. Не ищите другого светильника. Пусть Дхамма будет вашим светильником. Не ищите другого светильника. Самьютта Никая. Вы находите себя внутри себя, настаивал Будда. Вы не можете найти себя где-то вдали или где-то снаружи. Он предупреждал нас не оставлять этот внутренний дом без охраны. Неохраняемый дом с широко распахнутыми дверьми чувств может пострадать от воров и других напастей, перехватывающих осознанность и крадущих у нас возможность достичь освобождающего прозрения. Нам нужно быть бдительными, советовал Будда, и вернуться домой, где нас окружает безопасность. В довольно буквальном смысле, наш дом – это наше собственное тело и ум. Все, что нам нужно знать, чтобы сделать себя спокойными и счастливыми, или чтобы сделать себя несчастными и вызвать страдания, происходит там непрерывно. Великое наставление об осознанности повторяет эту мысль 21 раз. Тело, ощущения, состояние ума и связанные с ними явления – это возможности развить наше понимание непостоянства, неудовлетворительности и безличности. Раз и материальные, и психические явления постоянно меняются прямо здесь, мы можем осознавать их преобразование. Мы делаем это, наблюдая их с внимательностью, внимательные к тому, как они видоизменяются и движутся. Перепел и ястреб. Следующая притча учит нас, что если мы будем проводить все свое время, потакая чувствам и не обращая внимания на преобразования, происходящие в наших телах и умах, то нас могут захватить жадность, ненависть и заблуждение. Это армии Мары, олицетворяющего искушение в буддизме, предлагающего чувственное удовлетворение и уводящего нас за узду наших предпочтений и неприязней в сторону от свободы. Мара изображает помощь, способствуя погоне за мелкими желаниями, которые никогда не приводят к счастью. Будда рассказал нам эту короткую историю, чтобы подчеркнуть, как важно оставаться на своей территории, исследуя Дхамму. Как только мы покинем нашу территорию, нас схватит Мара, омрачение нашего собственного ума. Монахи. Однажды в прошлом ястреб внезапно спикировал вниз и схватил перепела. Пока ястреб уносил его прочь, перепел причитал: «Как же нам не повезло! Как же мало у нас заслуги! Мы забрели из своего убежища на чужую территорию. Если бы сегодня мы остались в своем убежище, в нашем отчим доме, у ястреба не было бы и шанса против меня в битве». «Что же служит тебе убежищем, перепел? Где твой отчий дом?» «Только что вспаханное поле, покрытое комьями земли». Тогда ястреб, уверенный в своей силе, не переоценивающий свою силу, отпустил перепела со словами: «Иди же, перепел, даже там ты от меня не уйдешь». Тогда монахи, перепел отправился на только что вспаханное поле, покрытое комьями земли. Взобравшись на большой ком земли, он встал там и обратился к ястребу: «Попробуй поймать меня теперь, ястреб. Попробуй поймать меня теперь». Тогда ястреб, уверенный в своей силе, не переоценивающий свою силу, сложил свои крылья и спикировал на перепела. Поняв, этот ястреб уже близко, перепел забился под ком земли, и ястреб разбил свою грудь на том самом месте. Так и происходит, монахи, когда вы забредаете из своего убежища на чужую территорию. Поэтому, монахи, не забредайте из своего убежища на чужую территорию. Мара настигнет тех, кто забредает из своего убежища на чужую территорию. Мара их схватит. И что же такое для монаха не свое убежище, а чужая территория? Это 5 привязей чувственных удовольствий. Какие 5? Формы, воспринимаемые глазом, желанные, приятные, нравящиеся, доставляющие удовольствие, соблазняющие и манящие. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Прикосновения, воспринимаемые телом, желанные, приятные, нравящиеся, доставляющие удовольствие, соблазняющие и манящие. Это 5 привязей чувственных удовольствий. Это для монаха не свое убежище, чужая территория. Оставайтесь в своем убежище, монахи, в своем отчим доме. Мара не настигнет тех, кто остается в своем убежище, в своем отчим доме. Мара их не схватит. И что же такое для монаха свое убежище, свой отчий дом? Это 4 основы осознанности. Какие 4? Здесь монахи, монах пребывает, созерцая тело в теле, пылкий, ясно распознающий и осознанный, отбросив алчность и недовольство к миру. Он пребывает, созерцая чувства в чувствах, ум в уме, явление в явлениях, пылкий, ясно распознающий и осознанный, отбросив алчность и недовольство к миру. Это для монаха свое убежище, свой отчий дом. Самьютта Никая. В этой притче ястреб представляет Мару. Жадность, ненависть, заблуждение, воображение, фантазии и мечты, планы на будущее, размышления о прошлом. Все это угрожает нашей осознанности и ясному постижению, которые представлены в виде перепела. В этой истории Будда говорит, что мы должны прийти и увидеть свои родные края, вернуться в наш истинный дом так же, как перепел. Там никакие нападения Мары не причинят нам вреда. То, что происходит сейчас, нужно замечать сразу, без промедления. Это значит, вы должны замечать в тот же миг, что бы ни происходило в это самое мгновение, ни раньше и ни позже. Вы не сможете обнаружить это в следующее мгновение. Дыхание нужно отмечать, когда оно приходит внутрь и уходит наружу, ни мгновением раньше и ни мгновением позже. Наряду с дыханием отмечайте контакт, ощущение, восприятие, мысль, внимание и сознание. Все они возникают и двигаются дальше вместе с дыханием. Просто видеть, просто слышать, просто ощущать. Самое прямое наставление о прийти и увидеть было дано Буддой Бахи, одетому в кору. Здесь, Бахи, ты должен тренироваться так. Пусть в видимом будет просто видимое, в слышимом будет просто слышимое, в ощущаемом будет просто ощущаемое, в познаваемом будет просто познаваемое. Таким образом, ты должен тренироваться, Бахи. Когда, Бахи, для тебя в видимом будет просто видимое, в слышимом будет просто слышимое, в ощущаемом будет просто ощущаемое, когда, Бахия, ты не будешь с тем, тогда, Бахия, ты не будешь в том. Если ты, Бахия, не в том, ты не будешь ни здесь, ни дальше, ни между ними. Это конец страданий. Удана. Будда хвалил Бахию за то, что тот следовал его указаниям внутри своего ума и сердца. Чтобы практиковать подобным образом, вам следует легко воспринимать видимое, слышимое и познаваемое в своей внимательности, как просто видимое, просто слышимое, просто ощущаемое. Просто быть внимательным в мгновение, когда вы видите, слышите и ощущаете. С помощью даже таких кратких наставлений Будда показал, как быстро зрительные образы, звуки, ощущения и объекты ума подвергаются изменению. К счастью, в этой истории Бахия, одетый в кору, развил в себе такую осознанность, что тут же смог охватить смысл этого краткого наставления. Раз события видения, слышания, ощущения и познавания возникают и исчезают так быстро, у вас не остается времени на то, чтобы добавить себя в эти быстротечные мгновения. Если вы ясно воспринимаете истинную скорость изменений, вы интуитивно знаете, что на пребывание в каждом происходящем событии нет времени. Вы не изобретаете отдельного испытывающего здесь и что-то испытываемое там. Все просто происходит. Также становится очевидно, что совершенно невозможно найти длительное удовлетворение во временном потоке сознания органов чувств. Просто видимое не относится даже к объекту, который вы увидели. Это означает одно только мимолетное мгновение сознания, называемое видением, пока оно рождается и снова растворяется. Это не субъект и не объект, но скорее внимание, которое течет, опираясь на них обоих. Подобным образом, просто слышимое означает мимолетное мгновение слушания, просто ощущаемое – мимолетное мгновение ощущения, а просто воспринимаемое – мимолетное мгновение восприятия умом. Вы поймете, что вы достаточно глубоко изучили эти стремительные процессы видения, слышания, ощущения и восприятия в процессе их возникновения и изменения, если вы больше не сможете вложить «я», «мое» или «мне» ни в одно из этих событий. При таком уровне ясности вы освобождаетесь от связанности переживаниями органов чувств или ума. Вы также поймете, что ум и эти быстротечные мгновения сознания не одно и то же. Если крепко держаться за какого бы то ни было воспринимающего, за какой бы то ни было воспринимаемый объект, даже за какой бы то ни было взгляд, это вызывает напряжение и не ведет к свободе. Так же, как вы расслабляете мышцы своего тела для поддержания здоровья, вы можете расслабить поле своего ума. Это стихотворение из Сутта-Нипаты напоминает нам, что любая точка зрения все равно просто взгляд. Посмотри на этот мир вместе с девами, считающий собой безличное. Захваченный именем и формой, считает, что так и есть. Чем бы вы это ни считали, все оказывается иначе. Это и есть ошибочность. Ведь приходящее ошибочно по природе, Ниббана безошибочно по природе. Благородные знают это как истину. Постигнув же суть истины без желаний, они полностью угасают. Самьютта Никая. Пока вы думаете «я вижу» или «мое зрение» или «зрение принадлежит мне», само действие видения уже прошло. И нет никакого неподвижного, передвигающего, чтобы назваться «я». Просто происходит действие. Кажущийся исполнитель Это просто никому не принадлежащее собрание процессов. Вы могли слышать о приобретенном самом себе, о созданном умом самом себе, о бесформенном самом себе, о грубом приобретенном самом себе. Именно таким образом всевозможные представления о самом себе и испаряются.